Глава 10. Я рассчитывал застать на обеде Нарышкина, чтобы расспросить его немного про магию крови, но Лёшка не пришел. На всякий случай я его набрал, но телефон не отвечал. Наверное, на уроках задержали. Такое время от времени бывает. Особенно начиная с 4 курса, когда остаются только самые важные специальные предметы, а общие уходят на второй план. Именно с этого момента уже нельзя поменять специализацию тем, кому судьба подарила два дара. Поэтому-то Нарышкин и перешёл из темного класса в небесный. Так что обедал я в полном одиночестве, чем был весьма огорчен. Я ведь не только про магию крови хотел у него спросить, а еще и про Терлецкого рассказать. Ну ладно, что делать. Зато у меня была возможность рассмотреть всех, кто здесь был, не отвлекаясь на разговоры. Однако довольно скоро мне это надоело. Очень быстро выяснилось, что моя одинокая персона привлекает к себе слишком много внимания. Всем почему-то было интересно на меня посмотреть. Даже Цветкова, которая раньше делала вид, что меня не существует, теперь сверлила меня своим взглядом, о чем-то время от времени переговариваясь с Дашковой. Кстати, не зная, чем Алису кормили этим летом, но вымахала она, будь здоров. Выше меня на полголовы, как минимум. По случаю первого учебного дня, сегодня в столовке было немного больше десертов, чем обычно. Но трудно наслаждаться сладостями, когда на тебя смотрят со всех сторон. Поэтому я решил, что компенсирую ущерб вечером за ужином и потопал в парк немного прогуляться перед уроками. Было бы неплохо пройтись до озера, где я практически со 100% долей вероятности найду Бориса. Но в моем распоряжении оставалось не так уж много времени. Так что это я тоже отложил до вечера. Тем более, что флешка с новой музыкой, которую я для него записал, осталась в комнате. Это еще за ней топать неохота. В этот момент я заметил нашего завхоза, Степана Максимовича Пономарева, которого между собой мы называли просто «Пономарь». Его длинные усы, которые он любил закручивать вверх, сегодня были печально опущены. Да и сам он имел весьма помятый вид. Оно и неудивительно. Благодаря нашим с Дорианом стараниям, его сегодня мучили страшные кошмары, в которых ученики творили в Китеже страшные безобразия. Вряд ли есть что-то хуже для нашего мелочного завхоза, чем картина сломанных школьных лавочек, затоптанных газонов и прочих гадостей в том же роде. Даже кошек Араву запустил, которых он терпеть не мог. «Слушай, Дориан, он, похоже, ко мне идет. Интересно, откуда он знает, что провел не самую лучшую в своей жизни ночь по моей вине?» «Да подожди ты. Может быть, он по другому поводу. Например, узнать, доволен ли ты ремонтом», — предположил Мор. «Кто, Пономарь? Что-то узнать от чистого сердца? Не смеши мои тапочки. Скорее небо упадет на землю, чем этот тип решит подойти ко мне с таким вопросом», — ответил я своему другу, глядя на угрюмого завхоза, который подходил ко мне все ближе. Мне даже на самом деле стало интересно, что ему от меня нужно. Тем временем завхоз сел на лавочку рядом со мной, немного помолчал и повел разговор. «Максим, я не помешаю?» — спросил он с печалью в голосе. Услышав от него такой вопрос, я чуть с лавочки не упал от неожиданности. Что-то очень большое в лесу сдохло, если он вдруг решил задать такой вопрос. Я даже ничего не смог ответить, а просто смотрел на него круглыми от удивления глазами. «Я насчет кондиционера. Правда, неудобно получилось», — продолжил он меня шокировать. «У моих ребят просто времени не было вчера как следует все доделать. Но сегодня все будет работать в лучшем виде. Они уже 2 часа как там работают. Мы тут посоветовались и решили тебе старый кондиционер на новый поменять». «Да ладно. Что так?» — спросил я и ущипнул себя за ногу, чтобы проверить, не сплю ли. Оказалось, нет. «Ну, просто так быстрее будет», — объяснил он. а старые мы потом починим и на склад положим. Я бы вчера распорядился тебе новые поставить, но думал, нет у нас в запасе. А сегодня вспомнил, что вроде бы один был. Прямо с утра проверил и точно нашелся. Стоит себе запакованный и дожидается, пока мы тебе его в комнату поставим. У меня-то дел полно, сам знаешь. Голова дырявая, вот и подзабыл. Ты уж не обижайся. И снова я не нашел нужных слов. Так и сидел с открытым ртом, не веря своим ушам. Да и вообще, я так подумал, что мы с тобой ругаемся все время. Предлагаю зарыть топор войны. Добил меня Пономарь и протянул руку. Мир. Ага, кивнул я. А Дориан тем временем начал обхохатываться. «Ты говори, если что потребуется, я всегда помогу, чем смогу», — сказал он и встал с лавочки. «Вон мои подопечные идут. Наверное, закончили уже. Завтра расскажешь, как он работает». «Обязательно», — пообещал я, а завхоз тем временем не торопился уходить. Так и стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу, будто думал, что еще сказать. «Максим, у меня к тебе просьба». Наконец решился он. «Только если уж у нас мир, то можно, чтобы мне больше кошмары не снились?» «Так. Значит, как-то он до этого додумался. Никогда не поверю, что собственных мозгов хватило». «Степан Максимович, с чего вы взяли, что я к этому имею какое-то отношение? Сны — дело темное и неизученное. Сам иногда кошмарами мучаюсь», — признался я. «Может, и не имеешь, но один умный человек намекнул, что было бы неплохо с тобой поговорить на этот счет», — сказал Пономарь и помахал своим подчиненным, которые дожидались его с пустыми коробками в руках и стремянкой. «Я сначала к нему со своими жалобами пошел, чтобы он мне сон растолковал. Черные кошки все-таки, стадо целое. Он выслушал меня, спросил что да как, а потом посоветовал. В общем, если что, не держи зла. До свидания, Максим». Я посмотрел ему вслед, пытаясь понять, кто это его мог надоумить, но быстрого ответа не нашел. Пришел к выводу, что, учитывая слухи, которые ходят обо мне по школе, это мог быть кто угодно. Работало железное правило. Если что-то где-то случилось или кому-то мерещится гадость какая-нибудь, то Темников виноват. «Кто же еще?» Мобильник в кармане прожужжал, что пора на урок. Я закинул рюкзак за спину, сунул под мышку набор со своими инструментами и потопал в класс. Оказалось, что магию крови будет читать у нас новый преподаватель, которого я до этого момента ни разу не видел в школе. Звали его Елисей Родионович Золотов. Пока он представлялся, я залез в интернет, и выяснилось, что он граф, и до этого преподавал в Тирличе. «Макс, тебе нужно перечитать учебник по истории одаренных родов», — проворчал в этот момент Дориан. «Даже я помню, что он граф. Голова у тебя совсем дырявая». «Ну да, помнишь ты, как же. Подсказал бы, если такой умный». Тем временем Золотов начал перекличку, чтобы познакомиться с нами. А мы с интересом рассматривали его. Прикольно же, когда препод из Тирлича. Мне кажется, все они там немного с приветом. По крайней мере, ученики, которые оттуда приходят, совершенно точно. Алексей Родионович почему-то стоял, поэтому я обратил внимание, что он тощий, как скелет, и при этом выбрал костюм, который делал его еще худее. Причем костюм был очень странный, с золотистым отливом. Пальцы на обеих руках унизаны массивными перстнями с разноцветными камнями. Золотые браслеты на руках, прямо как ворона. Полностью соответствует собственной фамилии. У него даже волосы были какого-то удивительного золотого цвета. Любопытный тип. Вот только долго на него не посмотришь, в глазах рябить начинает. «Максим Темников?» Услышал я собственную фамилию и привстал со своего места, чтобы он меня заметил. Мне показалось, или он смотрел на меня слишком долго. Наверное, показалось. А еще когда он дошел до Шуйского, он ему будто кивнул. Или тоже почудилось. Хотя все могло быть. Мишка же тоже из Терлича к нам явился. Почему бы им там не познакомиться? Интересно, зачем он к нам приперся? Будто услышав мой вопрос, он начал вот с чего. «Обычно молодых людей вашего возраста интересуют разнообразные вопросы, которые их совершенно не касаются. Поэтому сразу скажу, на уроках мы говорим только о том, что относится напрямую к интересной дисциплине, с которой я вас начну знакомить. Думаю, все просто. Или остались непонятные моменты?» Голос у него был звонкий, как будто кто-то играл колокольчиком, и никак не подходил 40-летнему мужчине, а именно столько ему было, судя по информации из интернета. Он медленно обвел нас взглядом, как будто запоминая каждого, и продолжил. «Когда-то давно, когда наши дремучие предки только познакомились с магическим искусством и появились первые обладатели этого редкого дара, считалось, что нужно заключить договор с каким-нибудь могущественным демоном, который в обмен на душу одарит тебя. Дикость, правда?» — спросил он и рассмеялся звонким смехом, от которого у меня зазвенело в ушах. «Дориан, по-моему, он псих», — сказал я своему другу. «Я же говорил, что в Терличе они все ку-ку». «Никакого договора заключать не нужно. Как знают некоторые, кто уже пытался изучить этот предмет самостоятельно», — он бросил взгляд на Шуйского. «Однако не удивлюсь, что таковых среди вас немного. Поэтому я даже спрашивать не буду, что вы понимаете под магией крови и принципах ее работы». Голос Золотого звонкими переливами разносился по классу, а сам он положил руки за спину и расхаживал перед первыми партами. «Признаюсь, мне интереснее работать в багровых классах, где не нужно долго объяснять, что и как. Но темный класс тоже хороший вариант, даже с учетом того, что вы будете изучать самые простые заклинания, но лучших из вас будут бояться очень и очень многие. Магия крови — опасная штука. Вы ведь знаете об этом?» В классе стало так тихо, что слышно было, как в соседней аудитории Барсуков рассказывает, что рунология — это самая важная штука на свете, и каждый уважающий себя маг должен уметь обращаться с рунами. «Прежде чем перейти к теории, я начну с одного небольшого практического примера», — разрушил тишину Елисей Родионович и подошел к своему столу. «Обычно все начинают с теории, но у меня немного другой подход. Я считаю, что ученики должны знать и понимать, чем им предстоит заниматься и зачем, собственно говоря. Как показывает практика, обычно это повышает интерес к предмету». После этих слов он сел за стол и вытащил из него банку, внутри которой сидела белая крыса. Некоторые девчонки тут же взвизгнули, как всегда происходило, случись ему увидеть крысу, мышь или какого-нибудь жука. «Это белая крыса», — сказал Золотов, как будто нам это было непонятно. Затем он вытащил из ящика стола длинную металлическую спицу и показал ее нам. «Это длинная игла», — пояснил он. «Теперь я вам кое-что покажу. Обещаю. Вам понравится». Он медленно опустил спицу в банку и ткнул ей в крысу, которая пронзительно запищала от боли и заскребла по гладкой стене, пытаясь выбраться наружу. Безуспешно, понятное дело. Золотов вытащил спицу и показал ее нам. «Сейчас на кончике этой иглы капля крови. Совсем крохотная. Настолько, что даже я с трудом могу ее рассмотреть. Однако этого количества мне вполне достаточно для работы. Даже больше, чем нужно». Он медленно провел спицей перед собой, показывая ее нам. «Обладая таким количеством крови, я могу сделать с ней все. Например, вот так». Очевидно, Елисей Родионович начертил какую-то формулу заклинания, потому что крыса внезапно начала вести себя как сумасшедшая. Она пыталась выпрыгнуть из банки, и это обязательно удалось бы, если бы преподаватель не прикрыл горлышко своей ладонью. «Еще я могу сделать вот так». Крыса пронзительно запищала, скрутилась в баранку и затихла, подергивая лапами. «Впечатляет, правда?» — звонко хохотнул Золотов. Затем поднял банку и показал ее нам. «Сейчас ей очень больно, поверьте. Пройдет всего несколько секунд, и она сдохнет. Но мы не будем тянуть время и продлевать страдания бедного животного, поэтому...» В этот момент крыса вспыхнула ярким белым пламенем. Спустя мгновение превратилась в тлеющий уголек, а затем дно банки отвалилось и со звоном упало на стол, разлетевшись на мелкие осколки. В классе неприятно завоняло паленой шерстью. Мы потрясенно смотрели на почерневшие останки крысы, которые лежали на столе, и каждый в этот момент думал о своем. Впечатляющее зрелище. Мне, конечно, приходилось видеть штуки и покруче, но все равно выглядело это эффектно, что и говорить. Интересно. «У тебя какой-то вопрос, Темников?» — оглушительно прозвенел в тишине голос Золотова, когда я поднял руку. «Да. Скажите, Елисей Родионович, а с засохшей кровью это работает?» «Хороший вопрос. Сразу чувствуется профессиональный подход к делу. Об этом мы будем говорить на дальнейших уроках. Но, чтобы тебя не томить, скажу, да, работает. Правда, для этого нужно соблюдать кое-какие требования». «Угу, как любопытно». «Дориан, ты знаешь, а мне нравится эта штука. Думаю, нам нужно заняться этим вопросом».